Осенью 1988 года я впервые выступал на митинге. Он был созван мемориалом около Дворца спорта Автодорожного института. Люся отвезла меня туда на машине, но сама не могла присутствовать, так как машину пришлось поставить на довольно большом расстоянии от места митинга, и ей с ее ногами было бы трудно дойти. Собравшиеся несколько сот человек, может, больше тысячи, узнали меня, и мне пришлось после нескольких других ораторов выступить. Я, конечно, заранее не готовился, но, кажется, получилось удачно, в отличие от моего следующего выступления на конференции мемориала в октябре, где я должен был говорить первым и читал по бумажке заранее подготовленный текст. Вышло позорно скучно. Эта конференция готовилась как учредительная. Она должна была принять устав и объявить о создании Всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал». Но примерно за неделю в ЦК под разными малопонятными предлогами начали возражать против проведения учредительной конференции. В частности, это произошло при встрече Юдина, какого-то начальника из ЦК, с секретарями творческих союзов учредителей. Те испугались и потребовали от исполнительного комитета, рабочего органа мемориала, отложить проведение учредительной конференции. На самом деле в ЦК, конечно, просто боялись создания массовой, независимой, то есть трудноуправляемой общественной организации, в которой, к тому же, участвуют многие пользующиеся известностью люди. Исполнительный комитет, опасаясь разрыва с членами-учредителями, от которых мы зависели материально, из санкции общественного совета изменил характер конференции. Вовсе отменить ее или перенести на более поздний срок было невозможно. Люди с мест уже съезжались. Учредительную конференцию назначили на 17 декабря, но ее проведение опять было сорвано, и она состоялась лишь в конце января. Одновременно возникла атака на мемориал еще по одному направлению. Представители мемориала в середине декабря были лишены доступа к банковскому счету мемориала, кажется, по устному указанию того же Юдина, директору банка. Формальный предлог, что мемориал официально не зарегистрирован. За неделю перед назначенной в январе учредительной конференцией члены общественного совета мемориала, в их числе Афанасьев, Бакланов, Евтушенко, были вызваны в ЦК. Меня первоначально не позвали, но вызванные заявили, что без меня они не поедут, и в последний момент за мной заехал на машине Пономарев. По дороге он рассказал мне ситуацию со счетом, а также предупредил, что будет оказываться большое давление с целью добиться отсрочки учредительной конференции, но дальше откладывать мы не можем, не имеем права. На местах члены мемориала подвергаются большому давлению, ситуация становится опасной. Мы должны заявить, что если нам не будет предоставлено помещение, мы проведем конференцию на квартирах. Я сказал, что полностью с ним согласен. У подъезда ЦК я распрощался с Пономаревым и прошел наверх. Заседание проходило под председательством Дегтярева, заместителя нового заведующего идеологическим отделом ЦК Вадима Медведева, который недавно сменил на этом посту Александра Яковлева. Дегтярева Медведев пригласил из Ленинграда, где он, как мне сказали, активно поддерживал общество «Память». Дегтярев начал свое выступление очень агрессивно. По поводу счета он заявил, что мемориал не имеет права распоряжаться этим счетом, поскольку постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, принятое вскоре после 19-й партконференции, поручают создание памятника жертвам сталинских репрессий Министерству культуры СССР, значит, ему принадлежат все собранные средства. Члены общественного совета энергично возражали, ссылаясь на то, что средства собирались целевым образом для мемориала, и все, кто давал деньги, знали это, что подтверждается объявлениями в прессе. Передача денег Министерству культуры явилась бы совершенно незаконной и вызовет бурю протестов. Тогда Дегтярев слегка сменил тон и сказал, что мемориал не может владеть счетом, поскольку он не зарегистрирован. Затем Дегтярев пустился в рассуждение о том, что вскоре будет принято постановление о создании при райисполкомах комиссий по расследованию сталинских преступлений. Местные группы мемориала вольются в эти комиссии, таким образом исчезнет необходимость в создании общества «Мемориал», и не надо проводить учредительную конференцию. Помощник Дегтярева добавил, что проект устава совершенно недоработан юридически, и его, как коммуниста, поразило, что там нет слова «социализм». Мы отвечали резко, почувствовав опасность. Я, в частности, сказал, что официальная комиссия и общественная организация — это разные вещи. Значение общественной организации именно в ее независимости, и потерять эту независимость мы не согласимся ни за что. Если нам будет отказано в поддержке и помещении, мы проведем учредительную конференцию на квартирах. Я выполнил совет Пономарева. Что касается слова «социализм», то устав — это не программа партии, там нет места таким теоретическим рассуждениям. Выходя с совещания, я спросил Афанасьева: «Ну как?» Я имел в виду общую ситуацию и в особенности позицию ЦК. Афанасьев, конечно, именно так и понял мой вопрос. Он ответил: «Очень плохо». Но, по-видимому, это была психологическая атака перед принятием решения, и мы ее выдержали. Такие арьергардные атаки в практике властей – обычная вещь. Мы много раз с ними встречались. Накануне конференции меня вызвал в ЦК Вадим Медведев. Обсуждались те же темы, но в гораздо более дружеском тоне. Вернувшись домой, я узнал, что по указанию ЦК остановлено печатание «Вестника мемориала», издания, предназначенного для раздачи участникам конференции. Причина – наличие там двух крамольных материалов – сообщение с требованием вернуть советское гражданство Солженицыну и опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ», а также моей предвыборной программы. Я позвонил по телефону сначала Дегтяреву, потом Медведеву. Говорил необычайно для меня резко. Люся утверждает, что она впервые такое от меня слышала. Я спрашивал: это запрет или рекомендация? Если запрет, то вы принимаете на себя большую ответственность. Если рекомендация, то мы вправе с нею не считаться. Медведев отвечал, что мы не запрещаем вам печатать, что вы хотите. Это не наша функция, но от того, как вы поступите, будет зависеть наше отношение к мемориалу. Я говорю: мы все это уже учли, решили печатать все как подготовлено. Дайте указание отменить запрет на печатание. Медведев: мы не давали такого запрета. Я: вы прекрасно знаете, что это не так. Отмените запрет. Медведев ничего не ответил. Но через 20 минут печатание было возобновлено. Однако оказалось, что Афанасьев еще накануне согласился снять материал о Солженицыне, и на этом месте в газете появилось белое пятно. Учредительная конференция подтвердила ранее принятое решение. Еще один телефонный разговор с Медведевым у меня произошел в апреле. Четыре женщины в Иванове объявили голодовку, требуя возвращения верующим храма, отнятого в 30-е годы и занятого под склад. Я позвонил Медведеву и просил его вмешаться. Он ответил, что ему ничего не известно об этом деле. Однако какой-то работник ЦК, я не знаю, до моего разговора или после, позвонил в горосполком Иванова и потребовал ни в коем случае не уступать экстремистам. Этот термин фигурировал в местной прессе. При помощи обмана и угроз удалось заставить женщин прекратить голодовку. Председатель комитета по делам церкви, склонный уступить верующим, был вскоре вынужден уйти в отставку. Возможно, что тут были и другие причины. Положение мемориала продолжает оставаться крайне сложным и неопределенным и после учредительной конференции. Мемориалу до сих пор отказывают в регистрации на том основании, что единственный закон о правилах регистрации общественных организаций, принятый в 1932 году, относится не к общесоюзным организациям, а не более чем к республиканским. Все существующие общесоюзные организации созданы по постановлениям правительства и в регистрации якобы не нуждаются. Мемориал по-прежнему не имеет доступа к своему счету в банке. Местные организации и их члены подвергаются преследованиям. Некоторые мемориальцы хотели пикетировать президиум Верховного Совета. С трудом удалось их отговорить. Я говорил во время съезда с Медведевым и Лукьяновым, они ссылаются на то, что вскоре новый Верховный Совет примет закон о регистрации. Но когда это будет, и не возникнет ли какого-либо противоречия с уставом мемориала? Такое противоречие могут устроить нарочно. В октябре я впервые присутствовал на Пагоушской конференции по приглашению Виталия Гальданского, руководителя советской секции. В качестве гостя была также приглашена Люся. Конференция проходила в местечке Дагомыс, недалеко от Сочи. Участники и многочисленные гости были размещены в фешенебельной интуристской гостинице. Там же проходили заседания. Все это, включая питание, конечно, за счет хозяев конференции. Также был оплачен проезд участников, но Люся свой билет оплатила. Шел конец курортного сезона. Море и бассейн были к услугам приехавших. По вечерам виски, водка, пати с обильной бесплатной выпивкой. Некоторые не вполне соблюдали меру. Для меня и Люси главное было понять, что происходит на секциях по вопросам экологии, сокращения стратегических вооружений, равновесия обычных вооружений в Европе, запрещения химического оружия, контроля над сокращением вооружений, проблем развития третьего мира, контроля над ядерными испытаниями и на пленарных заседаниях. Моя позиция тут такова. Если коэффициент полезного действия работы пагоошцев очень мал, но отличен от нуля, то в силу огромного значения глобальных проблем существование пагоошского движения в конечном итоге оправдано. Мы были свидетелями довольно низкого уровня обсуждения проблем, в особенности это относилось к экологии. По-моему, это следствие того, что многие стали профессионалами борьбы за мир, среду обитания, разоружение, все равно за что. А это не способствует объективности и научному подходу. Еще более меня огорчило, что движение как бы работает само на себя, не имея прямых выходов в правительственные круги и в масс-медиа. Все же я думаю, что есть косвенный положительный эффект через личные контакты участников движения в научных и правительственных кругах. Так что пусть работают, но без меня. На конференции я выступил по докладу секретаря движения, особенно уделив внимание экологическим проблемам, в том числе опасности для генофонда, вызванной накоплением вредных мутаций в результате химизации жизни на Земле. С очень интересным предложением, касающимся сохранения тропических лесов, выступила Люся. Она предложила, чтобы все страны отчисляли определенный процент своего национального дохода в пользу стран-хозяев тропических лесов, которые прекратят вырубку лесов и начнут их восстановление. Это была бы справедливая плата за кислород, в конечном счете за жизнь. Сумма отчислений должна быть такова, чтобы сделать вырубку лесов экономически невыгодной не только для государства, хозяина лесов, но и для всех его граждан. Пока идея Люси не получила должной поддержки и распространения. Еще в июле я был приглашен принять участие в круглом столе в редакции журнала «Век 20 и мир» на тему «Мировая революция, конвергенция и другие глобальные концепции». Название темы было сформулировано как-то иначе, я не помню. Я заранее подготовился к своему выступлению. Мне кажется, что получилось удачно. Я говорил о взаимосвязи основных глобальных проблем и о том, что единственным кардинальным решением, обеспечивающим выживание человечества, является конвергенция, совокупность встречных плюралистических изменений в капиталистической и социалистической системах. Я утверждал, что сейчас беспредметно спорить, возможна ли конвергенция, она уже идет, в социалистическом мире это перестройка. В январе или феврале материалы круглого стола были опубликованы в журнале «Век 20 и мир». Другой круглый стол, в котором я принял участие, состоялся в ноябре по инициативе журнала «Огонек». Тема «Политические, культурные и экономические аспекты перестройки». Были американские и советские участники, последние явно выступали на более высоком уровне. Осенью 1988 года ко мне дважды обращалась редакция «Нового мира», редактор Сергей Залыгин, с просьбой о поддержке. В первый раз это был вопрос о публикации «Чернобыльской тетради» Григория Медведева. Я написал предисловие к этой волнующей документальной повести, написанной специалистом-атомщиком, ранее работавшим в Чернобыле и находившимся там сразу после аварии. Публикация встречала очень большое сопротивление со стороны ведомств, причастных к аварии. Я подписал составленное Залыгиным письмо к Горбачеву с просьбой о разрешении публиковать повесть. Я обычно редко подписываю документы, составленные не мной, но тут отступил от этого правила, хотя стиль письма был мне совершенно чужд. Другой раз это было еще более громкое дело о публикации в «Новом мире» архипелага ГУЛАГ Солженицына. Залыгин добился разрешения публиковать это главное произведение Солженицына в журнале, начиная с январского номера 1989 года. На обложке одного из осенних номеров при этом предполагалось напечатать соответствующее объявление. Но политическая конъюнктура в верхах в который раз изменилась, и от ЦК поступила команда отменить публикацию. Залыгин отказался. Тогда команда была передана непосредственно в типографию, где уже печатали обложки. Большая часть тиража обложек была уничтожена. Таковы нравы телефонного права. Я тогда подписал совместное письмо от имени Залыгина и моего, адресованное, конечно, опять Горбачеву. В обоих случаях был, правда, далеко не сразу, положительный результат. Произошло ли новое изменение конъюнктуры или сработало наше письмо, вряд ли мы когда-нибудь узнаем. В середине октября 1988 года ко мне подошел Фейнберг и сказал, что по просьбе Сагдеева он хочет обсудить со мной, согласен ли я стать членом президиума Академии. Он добавил, что Сагдеев почему-то стесняется говорить на эту тему сам. По мнению Фейнберга, было бы очень важно, чтобы в президиум вошел человек, способный удерживать теперешних членов от всяческих их безобразий. Я сказал, что подумаю, но в душе склонялся к тому, что это во всяком случае гораздо важнее, чем фонд, и менее обременительно. Я, конечно, обсудил этот вопрос с Люсей. Она как-то пассивно, но скорее отрицательно отнеслась к этому и не дала мне определенного совета. На другой день я сказал Фейнбергу, что был бы согласен. Вскоре после этого позвонил сам Сагдеев, и я повторил ему то же самое. Он поблагодарил меня за это решение и добавил, что он сам выдвинут в члены президиума, но в силу ряда причин не может войти в президиум и хочет предложить мою кандидатуру. Сагдеев не упомянул о Фейнберге, не сослался на него. Через несколько дней, 20 октября, состоялись довыборы членов президиума, взамен ушедших по возрасту, по списку, составленному президиумом. Сагдеев отказался от баллотировки и предложил мою кандидатуру, вызвав аплодисменты зала. При этом он поставил в трудное положение другого кандидата в члены президиума, академика Гапонова-Грехова, который за несколько дней до этого уступил свое место Сагдееву, но совсем не был готов уступить его мне. В результате он до перерыва не отказался, не решился, а после перерыва, когда уже было поздно отказываться, так как были составлены списки и отпечатаны бюллетени, призвал всех вычеркивать его фамилию и голосовать за меня. Свыше 80 человек его не послушались и голосовали против меня, но все же я получил большинство голосов, числа не помню. На первом же заседании президиума, на котором я присутствовал, я уцепился за выборы нового директора Института водных проблем Академии наук СССР. Этот институт и его бывший директор ответственны за многие экологические преступления, и было неясно, какова будет позиция нового директора. По моему предложению, президиум рассмотрел на одном из своих заседаний, к сожалению, без меня, этот вопрос. В дальнейшем я несколько раз пытался добиваться более правильной позиции президиума в ряде ключевых вопросов, как эколого-экономических, так и организационных. Это были, в частности, два обсуждения вопроса о целесообразности строительства канала «Волга-Чограй», о строительстве Крымской атомной электростанции и других особо опасных станций, ряд вопросов выборов директоров институтов Академии наук и, наконец, выборы от Академии наук народных депутатов. К сожалению, мне не хватает умения организовать поддержку и, в еще большей степени, информации. Я все же надеюсь, что что-то полезное сумею сделать.